Глава 15. Понедельник начался с того, что у меня появились деньги. Настоящие деньги. 600 тысяч рублей от Светловых плюс накопленные алименты. Сумма, которая могла изменить все. Я сидела в кафе напротив банка, держа в руках справку о поступлении средств на счет, и не могла поверить, это действительно произошло. После месяцев нищеты, когда приходилось считать каждую копейку, у меня снова был капитал. Небольшой, но достаточный для серьезных планов. «Лен, ты в порядке?» Мария с беспокойством разглядывала мое лицо. «Выглядишь как в трансе». «Просто не привыкла еще. Я отложила справку, взяла чашку кофе дрожащими руками. Полгода жила на грани банкротства, экономила на всем, а теперь... «Теперь ты инвестор», — улыбнулась подруга. «И мы можем серьезно поговорить о развитии». Она достала ноутбук, открыла презентацию. «Смотри, что я подготовила. План на следующие полгода. Расширение складских площадей, новые линейки товаров, выход на корпоративных клиентов». Цифры впечатляли. Инвестиции в 300 тысяч могли дать оборот в 1,5 миллиона за год. Рентабельность 25%. При условии, что все пойдет по плану. «А если не пойдет?» – спросила я, изучая прогнозы. «Если клиенты не пойдут?» «Конкуренты начнут демпинговать». «Тогда потеряем деньги», — честно ответила Мария. «Бизнес есть бизнес. Но я изучала рынок полгода, знаю потребности. Спрос растет быстрее предложения». Мы просидели в кафе 2 часа, разбирая детали. Какое оборудование закупать, какие товары добавить в ассортимент, как строить систему продаж. К концу разговора у меня сложилось четкое понимание. Это стоящее дело, но требующее полной отдачи. «Хорошо», — сказала я наконец. «Инвестирую 300 тысяч, но с условием. Я не просто партнер, я полноценный совладелец. Участвую во всех решениях». «Конечно!» — обрадовалась Мария. «Я же с самого начала хотела найти именно такого человека». Мы пожали друг другу руки, скрепляя сделку. Первый серьезный шаг в новую жизнь был сделан. В тот же день я пошла в магазин «Домашний уют» к Валентине Петровне сообщить об окончательном уходе. «Ну что, милая, окончательно решила заняться своим делом?» Она улыбнулась, не выказывая ни малейшего удивления. «Да, спасибо вам за все. Вы дали мне работу, когда я была в отчаянии». «А ты была хорошим сотрудником, честным, ответственным. Уверена, что в бизнесе у тебя получится». Она подошла к кассе, достала конверт. «Это твоя последняя зарплата плюс премия за хорошую работу». Я хотела отказаться от премии, но Валентина Петровна настояла. «Бери, пригодится. Начинать дело всегда затратно». Уходя из магазина, я оглянулась. Несколько недель назад я пришла сюда как потерпевшая крах женщина, готовая на любую работу ради выживания. А теперь уходила как предприниматель с планами и капиталом. Валентина Петровна махала мне рукой из-за прилавка. Простая, добрая женщина, которая протянула руку помощи в трудную минуту. Остаток дня прошел в деловых хлопотах. Оформление документов в банке, визит к нотариусу для подписания соглашения о партнерстве, встреча с бухгалтером Светланой для обсуждения налоговых вопросов. К вечеру голова гудела от обилия информации, но чувство удовлетворения нарастало с каждым часом. «Мам, а что такое бизнес?» — спросила Алина за ужином, играя с котенком Пушком. «Это когда взрослые люди вместе делают что-то полезное и получают за это деньги». Попыталась я объяснить простыми словами. «А ты теперь будешь заниматься бизнесом?» «Да, солнышко. Мама будет помогать другим людям упаковывать их товары красиво и удобно». «Понятно», — серьезно кивнула дочка. «А можно я буду тебе помогать?» «Обязательно. Ты же мой главный советник». На следующий день началась настоящая работа. Первым делом мы с Марией поехали смотреть новые складские помещения. Старый склад площадью в 200 квадратных метров уже не справлялся с растущими объемами. «Смотри, какая красота!» Мария показывала мне просторный ангар в промышленной зоне. 500 квадратов! Высокие потолки, удобный подъезд для фур!» Помещение действительно впечатляло. Можно было разместить гораздо больше товара, организовать нормальные рабочие места для сотрудников, даже сделать небольшой офис. «Аренда?» – спросила я. 80 тысяч в месяц. Дорого, но окупится быстро. Мы заключили договор на месяц. Если дела пойдут хорошо, продлим. Если нет, будем искать что-то подешевле. Но первые дни в новом помещении оказались испытанием. Переезд занял целую неделю. Постоянно что-то ломалось, терялось, путалось. Рабочие жаловались на неудобства, клиенты не могли дозвониться, поставщики путали адреса. «Лен, может, мы поторопились с расширением?» – переживала Мария, разглядывая очередную неразбериху на складе. «Нет», – твердо ответила я. «Растущие боли – это нормально. Через месяц все наладится». Но внутри меня точили сомнения. А вдруг я ошиблась? Вдруг вложила последние деньги в провальный проект? Первое серьезное испытание пришло в четверг. Позвонил один из наших постоянных клиентов, владелец небольшого интернет-магазина одежды. «Елена, у меня проблемы», — голос Сергея звучал расстроенно. «К нам в город заходит крупная компания «Упаксервис». Предлагают цены на 30% ниже ваших». Я почувствовала, как внутри все сжимается от тревоги. «Сергей, но ведь у нас качество». «Качество у них тоже неплохое, и объемы позволяют им делать большие скидки. Понимаешь, мне жалко с вами расставаться, но бизнес есть бизнес». Повесив трубку, я поняла. Начинается серьезная конкурентная борьба. Крупные игроки заметили наш растущий рынок и решили нас потеснить. «Что будем делать?» – спросила Мария, когда я рассказала ей о звонке. «Бороться», – ответила я, чувствуя, как внутри просыпается боевой дух. «У нас есть преимущества, которых нет у них». «Какие?» «Скорость, гибкость, индивидуальный подход. Они большие и неповоротливые. Мы быстрые и адаптивные». В тот же день я начала обзванивать всех наших клиентов, предлагая новые условия сотрудничества. Гибкие скидки, срочные доставки, индивидуальная упаковка с логотипами. Некоторые клиенты ушли. Экономия оказалась важнее сервиса. Но большинство остались, оценив наш персональный подход. В пятницу произошел прорыв. Позвонил Дмитрий Александрович из крупной торговой сети. «Елена Сергеевна, у нас есть интересное предложение. Готовы обсуждать эксклюзивное сотрудничество?» Встреча была назначена на понедельник. Я потратила все выходные на подготовку. Изучала потребности сети, просчитывала возможности поставок, готовила презентацию. «Мама, ты опять все время работаешь?» Пожаловалась Алина в воскресенье вечером. «Прости, солнышко, сейчас очень важное время для маминого дела, но скоро я буду больше времени проводить с тобой». «Обещаешь?» «Обещаю». Понедельник начался нервотрепкой. По дороге навстречу у меня закончился бензин, потом заглохла машина, потом я потеряла флешку с презентацией. Все шло наперекосяк. А еще задерживался директор сети, и это тоже тревожило. Вдруг его перехватили из Упаксервис. «Елена Сергеевна?» Размашистым шагом вошел в приемную Дмитрий Александрович, приветливо мне улыбаясь. «Извините, что пришлось ждать. Пробки ужасные». «Ничего страшного». Я старалась выглядеть спокойно. «Итак, о чем хотел поговорить?» Он достал папку с документами. «Нас устраивает качество ваших товаров и скорость поставок. Мы готовы заключить эксклюзивный договор поставки упаковки для всех наших магазинов в регионе». Цифры, которые он назвал, заставили кружиться голову. 50 тысяч коробок в месяц, 20 тысяч пакетов, этикетки, скотч, все, что нужно для торговой сети. «Но есть условия», — продолжил он. «Вы не должны работать с нашими прямыми конкурентами. Исключительность поставок». «А кто считается прямыми конкурентами?» — уточнила я. «Сети Торм, Молти, Выгода. Если согласны на это условие, готовы подписать контракт на год с возможностью пролонгации». Я быстро прикинула в уме. Эти сети составляли, может быть, 5% нашего текущего оборота, а «Радуга» предлагала увеличить его в 3 раза. «Согласна», — сказала я, стараясь не выдать волнения. «Отлично», — он протянул руку для рукопожатия. «Юристы подготовят договор к четвергу». Выйдя из офиса «Радуги», я почувствовала головокружение. Мы получили контракт, который мог изменить все. Из маленькой местной фирмы мы превращались в серьезного игрока рынка. Первым делом позвонила Марии. «У нас эксклюзивный контракт с «Радугой». «Что?» Она не поверила. «Ты серьезно?» «Абсолютно. 50 тысяч коробок в месяц – годовой контракт». «Лен, это же в 3 раза больше нашего текущего оборота. Мы справимся?» «Справимся», – ответила я с уверенностью, которой сама удивилась. Наймем людей, арендуем дополнительное оборудование. Возможность такая не каждый день подворачивается. Но уже на следующий день стало понятно. Проблемы только начинаются. Чтобы выполнить контракт, нужно было нанять минимум 10 новых сотрудников, закупить дополнительные машины, увеличить складские запасы. А это требовало инвестиций, которых у нас не было. «Нужен кредит», — сказала бухгалтер Светлана, показывая расчеты. «Минимум 1,5 миллиона на оборотные средства и оборудование». 1,5 миллиона? Сумма, которая казалась астрономической. Я еще помнила времена, когда экономила на проезде в транспорте. «А если банк откажет?» — спросила Мария. «Тогда будем искать инвесторов», — ответила я. «Или займем у знакомых. Но упустить такую возможность нельзя». Следующие дни прошли вхождение по банкам. Менеджеры вежливо выслушивали, изучали документы, обещали перезвонить. И каждый раз звонили с отказом. «Недостаточная кредитная история», — объясняла очередная сотрудница банка. «Слишком молодая компания, высокие риски». К пятнице я была на грани отчаяния. Контракт нужно было подписывать в понедельник, а денег на его выполнение не было. «Может, откажемся?» — осторожно предложила Мария. «Скажем, что не готовы к таким объемам». «Нет», — твердо ответила я. «Это наш шанс. Если откажемся сейчас, больше такой возможности не будет». Вечером в пятницу, когда я уже совсем отчаялась, позвонил Савельев. «Елена Сергеевна, как дела? Слышал, что занялись бизнесом». «Максим Игоревич, все сложно. Есть хороший контракт, но нет денег на его выполнение». «А сколько нужно?» Я назвала сумму. Он промолчал, о чем-то размышляя. «Знаете что?» — сказал он наконец. «У меня есть знакомый бизнесмен. Серьезный человек ищет надежные проекты для инвестирования. Может, встретитесь?» Встреча была назначена на субботу. Михаил Петрович Громов, мужчина лет 50 с внимательными глазами и крепким рукопожатием, внимательно выслушал мою презентацию. «Интересно», — сказал он, изучив цифры. «Рынок растущий, конкуренция не критичная. У вас есть крупный клиент. Но почему банки отказывают в кредите?» «Говорят, что компания молодая, рисков много». «А вы готовы предоставить личные гарантии?» «Конечно», — ответила я, хотя мысль о личной ответственности пугала. «Хорошо. Я готов вложить 1,5 миллиона под 30% годовых. Сроком на 2 года. Если не сможете вернуть, получу долю в бизнесе». Условия были жесткими, но другого выхода не было. «Согласна», — сказала я. В понедельник мы подписали 2 контракта – с «Радугой» и с «Громовым». Деньги поступили на счет в тот же день. Началась лихорадочная подготовка. Поиск сотрудников через кадровое агентство, закупка оборудования, переговоры с поставщиками сырья. Я работала по 16 часов в сутки, приезжала домой только чтобы переночевать. «Мам, я тебя почти не вижу», – жаловалась Алина. «Потерпи немного, солнышко. Мама обустраивает большое дело. Скоро все наладится». Но внутри меня грызли сомнения. А вдруг не справлюсь? Вдруг взяла на себя слишком много? 30% годовых — это серьезные деньги. Если дело провалится, я потеряю все. Первый месяц работы по новому контракту оказался кошмаром. Новые сотрудники не успевали освоиться, оборудование барахлило, поставщики срывали сроки. Несколько раз мы чуть не сорвали поставку для «Радуги». «Лен, у нас проблемы», — сказала Мария, показывая отчет. «Себестоимость получается выше планируемой. Если так пойдет дальше, мы работаем в убыток». Я изучила цифры. Действительно, затраты оказались больше ожидаемых. Нужно было либо поднимать цены, либо сокращать издержки. «Поговорю с Дмитрием Александровичем», — решила я. «Объясню ситуацию». Но переговоры о повышении цен прошли неудачно. «Елена Сергеевна, мы заключали контракт, исходя из определенной цены. Менять ее в одностороннем порядке мы не можем». «Но обстоятельства изменились». «А обстоятельства — это ваши проблемы. У нас есть четкие договоренности». Я вышла из его офиса с тяжелым сердцем. Нужно было срочно искать способы снижения затрат. Решение пришло неожиданно. Во время очередного обхода склада я заметила, что много времени тратится на лишние операции. Двойную сортировку, избыточную упаковку, ненужные проверки. А что, если оптимизировать процесс? — предложила я Марии. «Убрать лишние операции, автоматизировать часть работы». Мы потратили неделю на анализ каждого этапа производства. Выяснилось, что можно сократить время изготовления одной коробки на 40% без потери качества. «Гениально!» — восхищалась Мария. «Почему мы раньше об этом не подумали?» «Потому что раньше не было необходимости», — ответила я. «Давление заставляет искать решение». К концу второго месяца картина прояснилась. Оптимизированный процесс позволил выйти на плановую прибыльность. Более того, мы смогли принять дополнительные заказы от других клиентов. «Елена Сергеевна», — сказала бухгалтер Светлана, — «при такой динамике мы досрочно вернем кредит Громову». «Досрочно? Я не могла поверить. Еще два месяца назад мы были на грани краха, а теперь говорили о досрочном возврате долга». В выходные я наконец-то смогла посвятить время дочери. Мы пошли в цирк, потом в кафе, потом просто гуляли по городу. «Мама, теперь ты будешь всегда такая занятая?» — спросила Алина, держась за мою руку. «Нет, солнышко, самое сложное позади. Теперь у мамы будет больше времени для тебя». «А мы теперь богатые?» «Мы теперь независимые», — ответила я. «А это важнее, чем просто богатство». Вечером в воскресенье позвонила мама. «Дочка, Наташа рассказала про твой большой контракт. Как дела?» «Отлично, мам. Тяжело, но интересно. Впервые чувствую, что полностью контролирую свою жизнь». «Рада за тебя. Отец тоже гордится. Говорит, что ты настоящий боец». «Спасибо. Знать, что вы верите в меня, очень важно». Засыпая в воскресенье, я подводила итоги. За три месяца я прошла путь от разоренной домохозяйки до совладелицы растущего бизнеса. Не без ошибок, не без потерь, но главное – с результатом. Впереди были новые вызовы, новые возможности. Но теперь я знала – справлюсь с любыми трудностями. Потому что научилась главному – верить в себя и не сдаваться. «Мам!» – сонно прошептала Алина из своей кроватки. «Я тебя люблю». «И я тебя, солнышко. Мы с тобой команда, и нам все по плечу».